Глава третья. «Холодает?» Вент с завистью посмотрел на Рисана, который, казалось, холода вообще не замечал. А вот у Венда ужасно мерз нос. Очень неприятно и даже как-то несолидно. Потом нос, конечно, привыкнет, но первые дни холодов он всегда леденел сосулькой. Даже трогать было боязно, вдруг растает и отвалится. «Да», — рассеянно согласился юноша, не глядя на Венда. «Холодает. Сегодня вечером придет первая буря». «Сегодня?» — только и смог повторить Венд. Остальные мысли из головы вылетели. «Нужно найти укрытие». Рисан остановил коня и осторожно снял с шеи цепочку с амулетом, стеклянным шаром, внутри которого плавал серый туман. Потер, потом встряхнул. Туман на мгновение разошелся, показав нечто, напомнившее миниатюрную версию замковых развалин, от чего-то абсолютно белых. Тут крепостная стена, наполовину обвалившаяся, тут проем в том месте, где стояли ворота, а тут досмотреть не удалось, туман вернулся на место. «Дед предусмотрел, что зимние бури могут застать нас в пути. Дал вот...» «Что это за развалины?» «На них древняя защита. В степи много мест с защитой, и амулет всегда показывает ближайшее. Не знаю только, успеем ли добраться». «Успеем ли?» — Вент поднял голову, глядя в небо, покрытое серой пеленой. «С рассвета ни прорехи голубого неба, ни луча солнца. Ты видел зимнюю бурю раньше?» «Да». Рисан тоже посмотрел на небо и поежился. «Но тогда я был в хранимом месте». Они ехали. Небо темнело. Холод усиливался. Тишина оглушала. И Вент уже не мог понять, как давно они едут. День сейчас, вечер или вовсе ночь, такая же серая, как и день. Бывают ли на юге такие вот серые северные ночи? «Я не могу понять, день сейчас или ночь», — сказал Рисан, будто озвучив мысли Венда, и добавил дрогнувшим голосом. «Это один из признаков, когда теряется чувство времени. Сейчас. Сейчас начнется». Разрушая тишину, задул западный ветер. Пригибая траву, напевая, насвистывая, плача, проклиная, смеясь. «Что это?» — силясь перекричать ветер, Вент наклонился к Рисану. «Духи предков!» — крикнул тот в ответ. «Они приходят первыми!» Вент уже не только слышал их, но и видел. Сотни, тысячи призраков, надвигающихся с запада. Кто-то верхом, на конях призрачных, но способных приминать траву. Кто-то человека птицами с крыльями, растущими из плеч. Духи приближались куда быстрее, чем любое войско живых, и Вент уже мог разглядеть их лица. Широкоскулые лица кочевников, мужские и женские. Мог разглядеть их глаза, одинаково горящие гневом и торжеством. Вот сейчас сомнут, втопчут в землю, проткнут для верности призрачным оружием. Отчего-то у Венда не возникло даже доли сомнения. И копья, и мечи в руках духов способны убивать живых. Вот сейчас. Войско призраков достигло их и потекло мимо, огибая оцепеневших чужаков. Пылающие потусторонним огнем глаза скользили по живым равнодушно. Человека-птицы проносились над головой, порой роняя призрачные перья. Одно такое перо упало Венду на предплечье. Словно острой бритвой пропорола рука в куртке, и когда Венд торопливо встряхнул рукой, воткнулась в землю. Воткнулась и исчезла. А потом мы их заметили. От армии призраков отделилось несколько всадников и направилось к ним. Трое мужчин и женщина. Первый мужчина с разрубленной до переносицы головой. второй с развороченными ребрами, сквозь которые виднелся комок мертвого сердца, третий с распоротым животом, откуда выпадали кишки. Менее всего пострадала внешность женщины, у нее просто не было правого глаза. Оттуда, где ему полагалось быть, смотрела чернота. Рисан соскочил с коня, шагнул призраком навстречу, поклонился. В лице юноши не было ни кровинки, только страх и желание развернуться и сбежать. Но Рисан держался. Четверка призраков остановилась, и словно невидимый маг поставил полог беззвучия. Ветер стих, принеся тишину, такую же мертвую, как и войско, текущее мимо. Рисан заговорил на языке тууров. Несколько раз голос юноши срывался, и каждый раз Венду казалось, больше Рисан не сможет выдавить ни слова. Но нет, тот продолжал. В речи юноши Вент улавливал лишь отдельные слова и осколки фраз. Послание великому шаману, сообщить, враги, черный шаман, болотное. Призраки слушали молча, их лица не выражали ничего. Только когда Рисан закончил говорить, женщина указала на Венда и на том же языке задала один короткий вопрос, который воин, к собственному удивлению, понял полностью. «Он с тобой, девочка?» «Девочка?» — мелькнула удивленная мысль. «Почему девочка?» «Да нет, послышалось. И вообще, нужно лучше выучить язык тууров. Все же самое многочисленное племя в степи». «Да, выучить. Сперва бы выжить». «Со мной», — хрипло ответил Рисан. Женщина кивнула и первой развернула коня, возвращаясь в мертвое войско. Ее молчаливый эскорт последовал за ней. Тишина ушла вместе с ними. Вновь завыл, запел, засмеялся ветер и продолжала течь, огибая чужаков, волна духов. Ряд за рядом, будто все мертвецы, когда-либо погибшие в Великой Степи, выбрали этот день, чтобы восстать в том облике, какой их души запомнили последним. А потом мертвая армия закончилась. Ушла туда, куда дул западный ветер. Вент несколько раз глубоко вдохнул, втягивая воздух, который пах одновременно грозой и свежей могилой. Только сейчас услышал, как бешено колотится в груди сердце. За годы наемничества ему разное довелось видеть, но такое — нет. «Если бы не амулеты твоего деда, нас бы растоптали», — выговорил с трудом. Рисан, бледный до синевы, продолжал смотреть вслед ушедшей армии и, казалось, не услышал. Встряхнулся. Зачем-то посмотрел на свои руки, хотел проверить, не дрожат ли пальцы. Вент видел, дрожали. Сильно дрожали. Потом юноша перевел взгляд на спутника. «Нет», — выговорил хрипло. «Нет, амулеты ни при чем. Дед предупреждал не попадаться на пути духов. Им нет дела доверительных грамот. Они восстают очистить степь от чужаков». «Они должны были убить нас». «Но ты заговорил с ними?» «Я подумал, стоит попробовать». Рисан глубоко вздохнул и вновь достал амулет пути. Посмотрел, убрал. Подошел к коню, уткнулся лицом в густую гриву и стоял так несколько мгновений. Потом с заметным трудом забрался в седло. Пальцы его все еще дрожали. Повернулся к Венду. «Между появлением армии духов и началом метели проходит несколько часов. Не знаю, почему духи нас не тронули, но яд метели опасен даже для кочевников. Развалины уже близко, может быть, мы даже успеем». Вскоре в степь пришла настоящая ночь. Конечно, никакая не темно-серая, а настоящая южная, непроглядно черная, потому что и луна, и звезды были все так же скрыты за тучами. «Кони не испугались духов», — неожиданно для себя произнес Вент. «Они должны были испугаться, но не испугались. Почему?» Рисан лишь пожал плечами. После встречи с армией мертвых он почти не говорил. Только все чаще доставал амулет пути, а потом и вовсе перестал прятать его под одежду. «Не хочу умирать», — сказал вдруг. «Не хочу». «Помолись солнечному», — предложил Вент. Сам он не особо верил в силу молитвы, но мальчишке могло стать легче. Рисан покачал головой. «Над великой степью нет власти солнечного. Ни одной молитвы отсюда он не услышит». Потом криво усмехнулся. «Разве что многоликого попросить о милости, чтобы мы успели добраться, чтобы выжили, чтобы...» Следующее «чтобы» осталось невысказанным. Впереди блеснула белая каменная кладка. «Неужели многоликий впрямь услышал?» — подумал Вент, но предпочел оставить эту мысль при себе. Рисан, похоже, пришел к тому же выводу, но вместо радости на его лице отразилось смятение. Солнечный обязательно узнает, а он не прощает своим верным отступничество, даже случайного, даже на мгновение. Потом смятение исчезло. Вместо того на лице появился вызов. Юноша встряхнулся и посмотрел в черное небо. Это не была молитва многоликому, только несколько пустых слов. Ветер, ровно дувший последние часы, вдруг стих. Вент на мгновение прикрыл глаза. Ругать твердоловую правдивость Рисана смысла уже не имело. «Быстрее, к развалинам!» — крикнул он парню и сам пришпорил коня, понимая, что сейчас начнется. «Боги не любят, когда их милость отвергают». Один удар сердца. Второй. Третий. На четвертый удар ветер вернулся. В несколько раз сильнее, чем до того. И вместе с ветром прилетели первые крупинки снега. Не только снега, понял Вент, когда режущей болью обожгло лицо, а потом и руки. Жалобно заржал конь. Снег пошел густой стеной, мешая видеть дальше пяти шагов, и капли яда, смешанные со снегом, падали все чаще, разъедая кожу лица и рук, оставляя кровавые полосы на крупе коня. Первое мгновение боль от яда была мучительной, потом исчезла. И это чего-то испугало Венда больше. И конь уже не бежал к спасительным развалинам так быстро, как прежде. Не мог? Надо было что-то сделать, чтобы заставить его бежать быстрее, но что? Мысли начало закрывать такой же пеленой, как и мир перед глазами. «Очнись!» — прокричал голос рядом. «Очнись!» И все растворилось в белой пелене.